Кампьень. Тем временем мама хлопотала об освобождении отца Дмитрия. Она обратилась к немецкому пастору Петерсу, который интересовался православием и изредка бывал на Лурмеле. Петерс дал ей понять, гестапо согласно освободить священника, если он письменно заявит о том, что отмежевывается от деятельности матери Марии и пообещает более не помогать евреям. Отец Дмитрий наотрез отказался. Его вместе со всеми лурмельцами отправили сперва в Форт-де-Роменвиль в пригороде Парижа, и мама на метро отвозила туда передачи. Заключенным разрешали перемещаться по лагерю. Мать Мария могла встречаться с сыном и другими арестованными. Отец Михаил Бельский, он тоже спасал евреев, собрал вокруг себя русских и служил обеднице. Кормили очень скудно. И если бы не посылки, заключенные умерли бы с голоду. Нередко пленные рылись в очистках, надеясь откопать хоть что-нибудь съестное. «Однажды», — вспоминал Пьянов, — отец Дмитрий нашел луковицу и уже собирался было употребить ее вечерний суп, как встретил крайне истощенного серба, который не получал передач, и отдал ему находку. Как только приходили посылки, он неизменно делился самыми слабыми. Однажды, в особенно холодный день, мама привезла в Роменвиль термос с горячим кофе, и так получилось, что его в тот же день передали отцу. Он тронут до глубины души и пишет жене, что больше всего он оценил, что она была совсем близко от него, раз термос сохранил тепло дома. 27 февраля отца Дмитрия и его друзей отправили в пересылочный лагерь Кампьень, находившийся в 100 километрах от Парижа. Здесь он пробудет до декабря 1943 года. Лагерь огромный. С июня 41 по август 44 года через него прошли 63 тысячи пленных. Тесные ряды бараков образовывали так называемые «блоки». Лурмельцев отправили в барак на 50 человек с двух- и трехэтажными нарами. День начинался в 8 часов с утренней переклички, заключенных пересчитывал немецкий военный, и весь день они были предоставлены самим себе. От одной раздачи пищи до другой время тянулось бесконечно долго. Узники томились бездельем, порой ссорились или дрались от скуки. Отец Дмитрий чувствовал, их надо занять чем-нибудь полезным. В том же бараке было 15 русских, несколько сербов, грузин и греков. Они и стали его лагерной паствой. Сперва он предложил начинать и заканчивать каждую еду молитвой, и постепенно за столом установился порядок. Прошло еще немного времени, и заключенные стали вместе изучать Священное Писание. Нужные пособия, труд католического богослова Фердинанда Пратта «Жизнь и учение Иисуса Христа» и комментированная Библия Луи Клода Фийона у отца Дмитрия были, а кроме того он познакомился с католическими священниками, содержавшимися в его блоке, и брал книги у них. Становилось все яснее, что узникам нужна литургия. Но как получить антиминс и литургические сосуды? И как установить регулярную переписку с родными, которая не проходила бы через цензуру? И тут обнаруживается, что в Кампьене есть так называемый американский сектор, где в начале оккупации содержались граждане США, и режим здесь был более свободный. Возможность тайно передавать письма через американцев сыграла колоссальную роль в жизни заключенных. Моя мать получила всего 20 таких писем, написанных на тонкой папирусной бумаге. Она не уничтожила их, как советовал отец, и даже опубликовала выдержки из них. Эти трогательные записки, ставшие не только своего рода хроникой кампьенского заключения, но настоящим гимном любви и надежды, позволяют как нельзя полно представить внутренний мир отца Дмитрия, прочувствовать, как страдал он в разлуке с семьей и паствой. Просьбу о присылке антиминса мама передала митрополиту Евлогию, который поручил Андрею Вадимовичу Морозову, инженеру, работавшему в Кампьене, передать все необходимое. Отец Дмитрий договорился с католическими собратьями-священниками о том, чтобы поочередно служить в помещении, отведенном администрацией лагеря. Постепенно сложился маленький церковный хор, который однажды даже отважился дать концерт. Все 8 месяцев, проведенных отцом Дмитрием в Кампьене, ежедневная литургия была стержнем, на котором держалась жизнь маленькой группы православных. Нет ни одного письма, в котором отец Дмитрий не говорил бы о том, как поддерживают его святые дары и молитвенное общение с родными. «Рассматривая мое заключение, — пишет он жене, — как если бы я был послан в миссионерскую поездку. Ведь так оно и есть. Я служу, проповедую, исповедую». Ему удалось даже крестить одного из заключенных. С помощью Юры Скопцова он обустроил походную часовню, приспособив для этого кровати и столы, и украсил ее бумажными иконами. В одном из писем домой он рисует для дочери свой маленький храм, чтобы Латкин знал, где служит ее папа. Во время проскомидии отец Дмитрий неизменно поминает всех своих прихожан, старых и новых, среди них несколько советских военнопленных. Сперва они настороженно наблюдают за ним со стороны, но постепенно между ними устанавливается доверие. Он делает все возможное, чтобы поддержать и утешить жену. Неизменное остроумие переплетается в его лагерных письмах с нежностью, мудростью и настоящим смирением перед Божьей волей. Оба надеются на скорую встречу. И все же он готовит мою маму к испытаниям, настойчиво убеждает ее в хлопотах об освобождении не отделять его от православного дела. Сейчас, когда отец Дмитрий знает, что мать Марии уже в апреле этапировали в концлагерь, это особенно рискованный и достойный шаг. Он полностью вверяет себя промыслу и просит жену принять все, что выпадет на их долю. «Прибегай к молитве Иисусовой, причащайся как можно чаще святых даров. Не стесняйся просить помощи у наших друзей». 13 декабря случается то, чего они так боялись. Их определили к отправке в Германию. «У меня полное сознание совершающейся воли Божьей», — пишет он домой. «И начало нового церковного послушания. Для меня единственным тяжелым моментом является то, как примет новые испытания мой Томик. Утешь меня своей бодростью». Письма отца Дмитрия из Кампьене полны заботы о соузниках. Он называет жене имена и номера заключенных, которые не получают посылок, и просит Лурмельский комитет о них позаботиться. Один несчастный настолько истощен, что он не может есть лагерной пищи. «Попроси комитет, — пишет отец Дмитрий, — чтобы ему послали сгущенного молока». Другого отправили в Германию. «Поддержите его жену». О том, как бедствовали заключенные в Кампьене, можно судить по тому, о каких продуктах просит отец. Сухие овощи, масло, печенье, мясные консервы. Кормили заключенных 1 раз в день, а вечером они собирались вокруг общего котла, куда сбрасывалось все, что приходило из дома. Можно представить себе, как трудно было маме собирать эти посылки, особенно после того, как в оккупированной Франции ввели талоны на продукты и повседневные вещи. Она постоянно пересылала теплую одежду, обувь, белье, перчатки, зажигалки, табак, чернила, бумагу, лекарства, деньги. Отправляла все необходимое для богослужений и треб. Свечи, вино, просфоры, масло, крестики, молитвенники, камертон. Чтобы поддержать мужа, шлет ему фотографии детей. Рассказывает о мелких радостях семейной жизни и умалчивает о своих переживаниях, связанных с переездом из Парижа, о бомбардировках, о гнетущем ее одиночестве. Но отец об этом догадывается. «Пиши мне все, как есть», — просит он. «Я хочу знать малейшие подробности вашей жизни». К счастью, отца поддерживали соузники, и в первую очередь его давний друг Федор Тимофеевич Пьянов, оставивший воспоминания об их лагерных беседах. Вот что он пишет. В детстве ему, отцу Дмитрию, Мало приходилось соприкасаться с народом, потом эмиграция. Часто при прогулках или на постели он заставлял меня рассказывать о народе, особенно о быте русского народа, о моих длительных паломничествах с матерью по монастырям. Его влек русский народ, и он горевал, что мало знал его. Другого близкого друга, Юрия Павловича Казачкина, которого отец прозвал Кейфер, он ценил за веселый нрав и способность легко сходиться с людьми. Но особенно ему был дорог 20-летний Юра Скопцов, которого он взял под свое покровительство и готовил к священству. К сожалению, нашелся среди узников человек, общение с которым стало испытанием для дружного круга. Это отец Дмитрий Соболев, священник Московской патриархии, противоречивая личность которого явно смущала отца Дмитрия. В одном из писем он говорит об этом вполне прозрачными намеками. «Наступила полоса искушений в наших отношениях с отцом Дмитрием Соболевым, с которым все время было трудно. Если бы его освободили, это было бы великое счастье и большая польза для престижа нашей церкви». И тут же просит Бога научить его верному тону в разговорах со странным собратом. Зато он подружился с другим священником, отцом Андреем Враским, бывшим инженером, вошедшим в армию сопротивления, рукоположенным у карловчан, но затем перешедшим в московскую юрисдикцию. О нем ходили слухи, будто он тайный агент английской разведки, путешествовал по Советскому Союзу, где у него много связей. Когда он появился в Компьене, отец Дмитрий Соболев принял его как собрата, и они отказались сослужить с моим отцом под тем предлогом, что он и со другой юрисдикции. Отец остался регентом хора. Это с удивлением заметил Пьянов, и был настолько возмущен таким остракизмом, что резко объяснился с Соболевым и Враскиным, после чего восстановился мир, и все трое стали служить вместе и поочередно. В письмах папа часто рассказывал об отце Андрее, которого ценил за организаторский талант и за умение отстаивать права узников перед лагерными властями. Отец Андрей также принимает участие в катехизаторском кружке. Тем временем слухи об отце Андрее дошли до митрополита Евлогия, и он решает запретить отцу Дмитрию сослужить с ним. Тот в полном недоумении. Как можно осудить человека, находящегося в заключении, даже не выслушав его? Он пытается письмом защитить Враскова, просит жену. «Объясни, владыке, что в нашей маленькой жизни здесь центральным моментом является наше литургическое общение, а нарушать наше единство есть факт для нас немаловажный». Отец Дмитрий продолжает в своем письме просить жену. «Мы не желаем принимать ни малейшего участия в гнусной травле нашего товарища по заключению и собрата во Христе». Конец письма. Можно предположить, что трое священников продолжали до конца служить вместе. Отец Андрей был этапирован вместе с отцом Дмитрием в Бухенвальд, где погиб в феврале 1944 года. Отец Дмитрий Соболев также попал в концлагерь и вышел на свободу в 1945 году. Тем временем, в середине 43-го года, к узникам стали доходить обнадеживающие вести о церковной ситуации в России. Они узнали о том, что 8 сентября с разрешения Сталина в Москве был созван архиерейский собор, избравший митрополита Сергия Строгородского, патриархом московским и всея Руси. Собор принял пасторское обращение ко всем христианам мира с призывом объединить силы для победы над гитлеризмом. Из писем отца Дмитрия видно, что с этой новостью он связывал значительные надежды относительно будущего епархии, находящейся под управлением митрополита Евлогия. Здесь надо вспомнить, что в 1930 году митрополит московский Сергий Строгородский, в бытность свою заместителем местоблюстителя патриарха, отменил назначение митрополита Евлогия в качестве европейского экзарха, патриарха Тихона. Из 17 февраля 1931 года митрополит Евлогий стал подчиняться Константинопольскому патриарху. Это присоединение рассматривалось им и его паствой как временное, до созыва собора в Москве. 12 лет спустя восстановление патриаршества и обещание вновь избранного на том же соборе Священного Синода возродить богословские школы открывало новые перспективы, на которые часть духовенства и мирян православной церкви в эмиграции, прежде всего жертвы нацистского режима, смотрели с надеждой. Тогда как эмигранты правого крыла не скрывали симпатии к немцам, в которых видели освободителей России от гидры безбожного коммунизма. В частности, такова была позиция карловчан и прежде всего митрополита Анастасия Грибановского, преемника митрополита Антония Храповицкого. В 1938 году митрополит Анастасий послал Гитлеру телеграмму с благодарностью за помощь, которую он оказал православным приходам Германии, и заверениями в постоянных молитвах о нем. Группе пронацистски настроенных карловчан принадлежал и епископ Серафим Ляде, который старался сблизиться с митрополитом Евлогием в 1943 году в целях привлечения его на свою сторону. Об этом узнают компьенские узники, и это их тем более волнует, что новости появляются в тенденциозном виде в единственной разрешенной немцами русской газете, которая издавалась известным пронацистским деятелем Жеребковым. Отец Дмитрий надеялся, что его епископ, владыка Евлогий, сумеет сохранить независимость по отношению к консервативным течениям и коллаборационистам, а также рано или поздно воссоединиться с Москвой. Уже в 1945 году, то есть после гибели отца Дмитрия, в период общего ликования, когда Европа смотрела на Москву с восхищением и надеждой, митрополит Евлогий в самом деле воссоединился с московским патриархатом. Однако год спустя он умер. За это время восторги по отношению к Советскому Союзу явно утихли, и митрополит Владимир Тихоницкий оставался под амофором Вселенского Патриарха. В целом атмосфера тех трудных военных лет нашла свое отражение в письмах отца Дмитрия к жене.